Глава 9. Захваченный врасплох, Крейн поднял руки, пытаясь защититься от света. «Не тратьте зря время, Крейн! Отдайте мне карту и амулет, шевелитесь!» «Я не знаю ни о какой карте и об этом амулете, что вы упомянули!» Мак Ардел казался лишь темной фигурой за светом фонаря. Крейн видел его еще хуже, чем тогда, когда они встретились под дождем на улице Белфаста. Но его скрипучий, режущий слух голос остался таким же. «Амулет, который вы сорвали у меня с руки, когда ваша подруга ударила меня! Не думайте, что я забыл об этом!» «Цепочка? Вы говорите о цепочке? Я совсем забыл о ней!» Крейн сунул руку в карман, вытащил из бумажника цепочку, мгновенно оторвав пальцами часть ее, и быстро протянул остальное, чтобы Мак Ардел не заподозрил, что в кармане осталось еще что-то. «Вот!» Когда Мак Ардел жадно протянул пустую руку и свет фонарика отразился на золотой цепочке, Крейн выбросил вторую руку в направлении света и ударом выбил фонарик. «Удача!» Но Крейн сомневался, нет ли у Мак Ардела третьей руки. В голове Крейна взорвалась граната, перед глазами замелькали звезды. Он отшатнулся, когда Мак Ардел прыгнул вперед, чтобы нанести еще один удар. «Постарайтесь быть умным, Крейн! Я могу выбросить пистолет! Мне не нужен пистолет, чтобы разделаться с таким слабаком, как вы!» Кулак, сжимающий золотую цепочку, метнулся к Крейну. Крейн отчаянно уклонился, но второй удар сбил его с ног, в глазах поплыли красные круги. Он попытался восстановить дыхание, чувствуя, как пальцы Мак Ардела залезли к нему в карман и забрали карту. И снова задохнулся, когда Мак Ардел нанес ему последний удар. Он услышал торжествующий смех. Услышал, как Мак Ардел сказал: «У меня есть карта, карта! Я добыл ее, наконец-то, наконец-то!» Сдерживая дыхание, с закрытыми глазами, чувствуя под собой твердую дорогу, Крейн собрал последние силы. Мак Ардел, должно быть, лихорадочно открывает бумажник, разворачивает восковку, вытаскивает карту. Он должен убедиться, что его приз в сохранности, значит, его внимание будет полностью отвлечено. Крейн оттолкнулся ногами, перекатился и скатился с дороги по 10-футовому откосу в темный кювет. В 10 ярдах отсюда на склоне кювета рос маленький куст, еле видимый в темноте. Крейн напрягся и пополз под его укрытие. Над ним грянул револьверный выстрел, потом еще один и еще. Крейн услышал, как пули чиркают по кусту. Он вскрикнул, как будто смертельно раненый. «Это успокоит тебя, Крейн! Счастливого избавления! А теперь я вернусь в свое королевство!» Громкие шаги Мак Ардела простучали по дороге и стихли вдали, противоположном к стороне карты направлении. Крейн сделал глубокий вдох. Его трясло. Значит, Мак Ардел принял темную тень куста за него и расстрелял ее? Но Крейн еще жив, побитый, весь в синяках, но жив. Живой, но без порванной карты, являющейся пропуском и ключом к стороне карты, где Полли находится в плену у ромбов живого света. Крейн с трудом поднялся на одно колено, глубоко вздохнул и встал на ноги. Его пробирал холод. Мак Ардел пошел в противоположную от стороны карты сторону. Это означает только то, что он пошел за машиной. Крейн чувствовал себя дураком. Но он должен забрать карту назад или, если это не выйдет, уйти с Мак Ардлом в страну карты. Он крался по кювету, пока тот не стал глубже. Под ногами захлюпала грязь. Тогда Крейн осторожно вылез на дорогу. С минуты на минуту мог начаться рассвет. Крейн должен добраться до машины и Маккардла, прежде чем солнце появится над горизонтом, иначе он будет как на ладони. Маккардл убьет его и оставит на этой безлюдной дороге без всякого сожаления. Машина Маккардла еще стояла носом к Омиджу, когда Крейн, вернувшись в кювет, поравнялся с ней. Маккардл сидел за рулем, его силуэт четко вырисовывался, подсвеченный огоньками на приборной доске. Взревел двигатель, заскрежетала коробка передач, и машина осторожно проползла назад несколько дюймов. Маккардл опасался, что колеса могут попасть в кювет. Крейн понял, что он был неважным водителем. Когда задний буфер навис над кюветом, машина дернулась вперед и остановилась. Крейн выскользнул из кювета и, скрываясь за ее корпусом, потянулся к ручке задней дверцы. Машина вновь дернулась. Маккардл переключил передачу, и когда машина поехала вперед, Крейн одним движением открыл дверцу и вскочил внутрь. Машина остановилась. «Это еще что?» — проворчал Маккардл и обернулся через плечо. Света в кабине было достаточно, чтобы они отчетливо увидели друг друга на таком маленьком расстоянии. Эта свирепая, выступающая челюсть, которую Крейн увидел под широкополой шляпой в Белфасте, дала неверное впечатление тощему, сардоническому, сатаническому облику этого человека. Тяжелые черные брови срослись над длинным тонким носом. Злобный, дьявольский и совершенно безжалостный Маккардл уставился на Крейна сверкающими глазами, такими же черными, как его ненависть. — Ты дурак! Зачем ты пришел сюда, раз я промахнулся? В голосе Маккардла слышалось только презрение и нетерпение. Он хотел поскорее попасть в страну карты. «Ты наделал столько ошибок, Крейн, но это будет последней!» Над спинкой сиденья показался ствол револьвера. Медленно, очень спокойно, Крейн показал Маккардлу гранату. Он держал ее в руке, стискивая в зубах чеку. Потом он выплюнул чеку. «Вы знаете, что это такое, Маккардл?» — весело произнес он, оскалив зубы. «Это граната. Если вы застрелите меня, рука отпустит рычажок, и бах! Ваша голова разлетится на куски». «Вы не посмеете! О чем вы?» «Не заботьтесь обо мне, Маккардл. Позаботьтесь лучше о себе. Ваше лицо будет искромсано на куски, глаза будут выбиты, ваши мозги размажутся по ветровому стеклу. Так что давайте, стреляйте». «Нет, нет, Крейн, я не выстрелю». Теперь в голосе Маккардла звучал страх, и Крейн с удивлением понял, что он больше хочет сохранить свою жизнь ради поставленной цели, нежели из страха умереть. «Вы не выстрелите. Хорошо, очень хорошо. Но я не отдам вам карту. Вы не сможете заставить меня». «Тогда поехали, Маккардл, поехали в страну карты. Это все, чего я хочу». Маккардл вздохнул с облегчением. Он положил пистолет на сиденье рядом с собой, затем сказал: «Только будьте осторожны с гранатой, это примитивное оружие». «Конечно, примитивное. А вы знаете, что говорят о примитивном оружии? Оно опасно. Поехали». Машина тронулась, дернулась, и Маккардл с таким скрежетом переключил передачу, что это заставило бы Полли саркастически усмехнуться. «Такие штуки, как эта машина, тоже примитивны. Они тоже опасны», — жестко сказал Маккардл. Ему вовсе не нравилась граната под ухом. «Это высококлассный представитель автомобильных товаров», — мягко сказал Крейн. «Он опасен только тогда, когда дергаются за рулем». «Примитивный!» — взорвался Маккардел. «Дешевый двигатель внутреннего сгорания, испускающий дым, работающий на газолине, драгоценное наследие планеты, экстравагантное безразличие. Не то чтобы я забочусь о способе, которым вы развиваете свой мир». Губы его скривила торжествующая усмешка. Очевидно, он подумал о чем-то приятном для себя. «Но вы идете в мой мир, не так ли, Крейн? Вы больше никогда не увидите свой мир, и не говорите потом, что я вас не предупреждал. Вы только не отвлекайтесь от управления этим примитивным устройством, Маккардел. Если вы влетите в кювет, очень может быть, что я выпущу гранату». «Я делаю все, что могу», — немедленно огрызнулся Маккардел. «А как бы вы управляли римской колесницей, а?» «Вы коснулись здесь сути». Крейн мог клинически распознать причины, по которым он встал на новую позицию. Впрочем, не такая уж она и новая. По крайней мере, он встретился с неприятным осознанием, что он действует так, как подсказывают инстинкты, как привык действовать он, старый Роланд Крейн, который, как он думал, умер, когда он снял форму, сдал автомат и забыл о командирском тоне. И, конечно, он наслаждается всем этим. Он был счастлив, вынужденно вернувшись к насилию. Он наслаждался им и не хотел этого наслаждения. И думал о поле и лязгающих чудовищах танках, и о ромбах света, и о Маккардле, и мрачно думал, что имеет полное право наслаждаться этим. «Вы, кажется, хорошо осведомлены о стране карты, Маккардел», — сказал Крейн. — «Полагаю, вы расскажете мне?» «Страна карты? А, вероятно, вы называете ее не так, но вы знаете, что я имею в виду. Какие у вас интересы в том месте?» «Это мои дела. Я пытался предупредить вас, Крейн. Говорю вам, не будет ничего хорошего, если вы вмешаетесь и пройдете по карте». «Зачем вы идете туда, Маккардел? Деньги? Добыча? Власть?» Непонятно, рассмеялся ли Маккардел. Звуки, которые он издавал, были хриплыми, скрипучими, булькающими в кабине машины. «Я принадлежу к тому, что вы называете страной карты, Крейн. Я знаю ее, я понимаю ее, я могу приручить ее». Снаружи начал собираться туман, разрываемый серебристым рассветом. Он оседал на стеклах машины и постепенно сгущался. Маккардел сбросил скорость. «Въезжаем, Крейн! Вы уверены, что не хотите выйти?» «Можете насмехаться, пока не лопнут ваши кровеносные сосуды, Маккардел. Что это вы говорили о принадлежности к стране карты?» Машина пробиралась сквозь туман. Краешком глаза Крейн глядел вперед, ожидая, что вот-вот туман разорвет яркий солнечный свет, отмечая вхождение в страну карты. Последнее время он сидел так, словно машину вела Полли. «Что случилось с вашей подругой, Крейн?» — проскрипел голос Маккардла. «Вы потеряли ее? Оставили в стране карты? Предложили отведать Вардерсон?» «Закрой свою вонючую пасть!» — взорвался Крейн, но тут же снизил тон. «Варденсы? Что это такое?» «Раз вы прошли через завесу, то должны встретиться с ними. Они очищают дорогу от паразитов». «Вы имеете в виду танки?» «Ну, я так и думал, для чего они нужны. Если вы столько знаете, то расскажите мне об этом амулете». «Вы носили его с собой, поэтому смогли выйти. Теперь у вас его нет, и вы не выйдете отсюда. Вас заберут лоти». Садистское удовольствие промелькнуло в голосе Маккардла, и, показавшийся впереди сквозь туман солнечный свет, блеснул на его зубах. «Амулет против Лоти?» — спросил Крейн. «Ну, мы ничего нового не узнали, кроме нескольких названий. Так почему они отпустили меня, словно я отравленная приманка? Я хочу знать, как вы нашли эту золотую цепочку». «Я сделал ее». Свет впереди окружил ореолом голову Маккардла и сжатые за рулем плечи. Крейну этот ореол показался знаком нечистой силы, придавая Маккардлу впечатление сверхъестественного зла. Но Маккардл и был злом, и вся приятная трепотня в машине не меняла этого. «Значит, вы сделали его? Поздравляю вас!» Свет вливался через окошко машины, и Крейн увидел красный кожаный чемодан с позолоченными застежками, лежавший на полу у его ног. Левой рукой он откинул застежки, поднял крышку и присвистнул. «Они великолепны, Маккардл! Их сделали тоже вы?» «Да, я использовал земную технологию, в которую вложил свои знания, и в результате получились неуклюжие...» «Вы не цените себя, Маккардл. Позвольте мне сделать это за вас». Крейн наклонился и достал из чемодана пистолет. Он понял, что Маккардл говорил о чужих знаниях и земной технологии производства. Пистолет выглядел как скорострельная тяжелая винтовка, но магазин и укороченный ствол были более массивными, что придавало винтовке чужой вид. «Поосторожнее с этим!» — резко сказал Маккардл, и его глаза метнулись к гранате, которую Крейн по-прежнему сжимал в правой руке. Но он имел в виду винтовку. Закончив осмотр, Крейн положил винтовку на сиденье. «Мне кажется, я могу управиться с ней», — спокойно сказал он. «Но вы не представляете ее мощность. Выстрел из этой винтовки в 20 раз эффективнее взрыва гранаты, что у вас в руке». «Вы сделали их и привезли с собой. Для варденцев вы заботливы». Вокруг них уже лежала страна карты, освещенная солнцем. Белая дорога извивалась между травяными лугами. Черные останки грузовика Коллы и Остина выглядели здесь чуждыми. Два подбитых танка исчезли. «Они навели здесь порядок, убрав свой хлам», — сказал Крейн. «Но оставили валяться хлам вторгнувшихся». На этот раз напряжение иссякло в нем сразу же, как только он прошел в страну карты. На этот раз он чувствовал себя старым Рональдом Крейном, которого пытался похоронить в себе как можно глубже. Он с удовольствием мог использовать винтовку Маккардла против лязгающих монстров. Дорога заколебалась. По твердой земле прошла рябь. Деревья закачались в безветренном воздухе. Маккардл еще раз доказал, что он плохой водитель. Машину отнесло к краю дороги, он слишком резко повернул руль, чтобы выправить ее, и машину почти снесло с дороги прямо в шеренги марширующих кустов, убегающих от конвульсий земли. Серебристые шипы царапнули корпус. Машина застонала от напряжения и рванулась поперек дороги. «Не выпускайте гранату, Крейн! Пожалейте нас!» «Что вы знаете о жалости?» — проворчал Крейн, но все же взял с сиденья чеку и сунул ее на место, поставив гранату на предохранитель. «По крайней мере, винтовка Маккардла будет более удобна». Он взял ее и поднял дуло к шее Маккардла над ухом. «Верните эту колымагу на дорогу. Вы же наверняка не боитесь ерзающей дороги и шагающих кустов. займитесь управлением. Когда машина, виляя, помчалась по дороге, Крейн полностью осознал, где он и с кем. Повторение событий казалось ему кошмарной репетицией прошедшего. Он почти ожидал, что вот-вот проснется и увидит сидящую за рулем Полли. Дорога пошла в гору, и вскоре они проехали узкое ущелье с низко нависающими утесами. По скалам прыгали странные животные. Между мужчинами лежала договоренность без слов, что они едут в далекий город, гиенну из льда и пламени, которую Крейн мельком видел с вершины холма. Где-то там, в этом хаотическом ином пространстве, были ответы на все, и Полли с Алланом. «Вы хвастались, будто способны приручить это место», — сказал Крейн, кивая наружу. «Но что-то вы не торопитесь, поглядите-ка». Неподалеку упал плавящийся утес. Из глубин земли вырвались жидкие каскады огня, заливая все вокруг. Поднялись столбы дыма, заполнив воздух вонью. Машина выехала на широкую равнину, что могла бы тянуться до самой Центральной Африки. Здесь все меняется так быстро, что если вы не одеты по климату, то через полчаса рискуете замерзнуть. «Не всегда, Крейн, здешними местами правит хаос, а иногда полнейшее расщепление даже в недрах хаоса. Но страна хуже, чем я мог бы представить. Лоти проиграли битву». Глубины ненависти в голосе Маккардла внушили Крейну отвращение своим падением и развратом. «Я знал, что они не добьются успеха. Я говорил это им, я предупреждал их, но они не слушали, только немногие, очень немногие. Но теперь пришло мое время. Я Трангор, буду здесь хозяином». Слушая напыщенные фразы Маккардла, Крейн начал собирать кусочки головоломки. Все безумные события стали обретать форму. Он не преминул заметить отсутствие танков на дороге. Когда на горизонте появилась далекая панорама огня, красоты и ужаса, он подался вперед на заднем сиденье машины и почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Первый ромб живого света спикировал на машину, когда она взлетела на последний подъем. Маккардл залился своим резким, кашляющим смехом. «А вот и Лоти! С амулетом я не видим!» Крейн тут же сообразил, что благодаря амулету он тоже не видим, пока остается в машине. Два других Лоти собрались вместе. Их свет лег через дорогу, отбрасывая беспокойные тени, пляшущие и прыгающие из стороны в сторону. Крейн почувствовал, что только сейчас разгадал половину этой загадки, но ужасно желал бы знать остальное. Он попытался определить, сколько золотых звеньев амулета осталось в кармане, когда он возвращал Маккардлу карту. Будет ли этого достаточно, чтобы защитить его от Лоти, или это уничтожит силу всего амулета? Во всяком случае, Маккардла ждет неприятный сюрприз, когда они доберутся до города, и их пути разойдутся. В течение всей этой поездки они не видели ни одного лязгающего монстра, ни одного танка, ни одного Вардена. Лоти собрались теперь вместе, бросая колеблющиеся тени, бегущие по дороге, как деформированные карлики. Машина достигла вершины подъема и начала спускаться вниз. Ее двигатель замолчал. На дороге повстречался небольшой пригорок, и его оказалось достаточно, чтобы катящаяся по инерции машина потеряла скорость и остановилась. «Чего вы ждете, Маккардл? Заводите ее! Я хочу увидеть этот город изнутри!» Лоти застопорили мотор. Это весьма просто. Нужно немного, чтобы расстроить такое примитивное устройство. Маккардел открыл дверцу. Сейчас мы в радиусе действия их приборов. Мне очень жаль тебя, маленький землянин. Если бы мы знали это до того, как они остановили наш так называемый примитивный двигатель, то они не были бы такими страшными, — заметил Крейн, понимая, что зря сотрясает воздух. Он тоже вылез из машины, стискивая в руках винтовку. Пока Маккардел смотрел на группу плавающих в воздухе ромбов света, на его лице появилось нетерпеливое ожидание. Он приподнял руку и махнул ей жестом отказа. Затем повернулся к Крейну. В его глазах пылало такое честолюбие, какого Крейн не видел еще ни у одного человека. «Вперед, Крейн! Подойдите к городу и постучите в дверь. Ваша женщина там. Лоти забрали ее, как и многих прежде, и она там ждет вас. Почему вы колеблетесь? Что вы так побледнели? Вами овладел страх? А когда я пойду туда, что помешает вам выстрелить мне в спину?» Крейн поднял винтовку, прицелившись в Маккардла. «Вы не застрелите меня, Крейн. Я же безоружный, а вы не выстрелите в безоружного. Но если вы хотите, можете поработать для меня. Вы должны открыть двери, сломать эти ворота. Слабаки, которые скрываются в городе, могут одолеть вас вместо меня. Идите же, Крейн, идите и спасайте свою женщину. А когда вы сбежите, я войду и заберу свою собственность. И тогда на этой планете будет торжествовать только моя воля. Вперед!» Крейн на секунду заколебался, оценивая ситуацию. Он не мог хладнокровно застрелить человека, если это действительно человек. Значит, ему придется идти по дороге, не спуская глаз с Маккардла, готовый выстрелить в тот момент, когда Маккардл достанет свое оружие, думая о странном перемирии между ними. Маккардл не спеша обошел машину и исчез из поля зрения Крейна. Инстинктивный рефлекс заставил Крейна упасть в пыль. Он ждал, сжимая в руках винтовку. Ему показалось, что он заметил через стекло какое-то движение и в следующий момент увидел Маккардла, сошедшего с дороги и идущего под углом к ней, залитый светом неприрученной страны карты. За спиной Маккардла была прикреплена коробка, из которой торчали антенны, наподобие тех, что были у танков. Под мышкой он нес такую же, как у Крейна, винтовку. Он шел так, словно у него появилась какая-то неотложная цель. Крейн наблюдал, как он идет, и не мог решить, стоит или нет стрелять ему в спину. Если вспомнить о прошлом, этот человек сначала предупредил его, потом отобрал карту под дулом пистолета. Затем Крейн вспомнил выстрелы по кусту, и его палец напрягся на спусковом крючке. Но он позволил Маккардлу уходить. Этот человек, если вообще человек, был прав. Крейн не мог без нужды выстрелить беззащитному человеку в спину. Затем Маккардл исчез за деревьями, шагающими впереди дружными рядами.